Глава 28. Домой. Эффенбах зашел в свой кабинет и первым делом снял перепачканные землей сапоги. Переобулся в лакированные штиблеты, кивнул Тоське Шарапу. «Вставай сюда. Ковер мне не измажь». Они только что вернулись из Даниловки, где кулачный боец показывал место, на котором расстались с Лыковым. Полицейские прошли по подземной галерее до завала, осмотрели место и составили протокол. Тоська был, очевидно, подавлен увиденным. — Что же ты, Антон Шарапов, с таким дерьмом водишься? — Это вы про Лыкова так, ваше высокоблагородие? Не знаете, видать, настоящего-то дерьма. Алексей Николаевич — порядочный человек. — Был. — Как понял, что нам с Федькой опасность угрожает? Сей же час оттуда его прогнал. Остался один. И вот, а вы дерьмо. Это разве дерьмо? Ну ладно, примирительно сказал сыщик. Дай сейчас устное показание и отпущу домой. Лыков твой приехал к нам из Петербурга. Вот оттуда прислали на него целую папку. Он был не фартовый, а, как у них говорят, брус. Но терся возле деловых. Раздобыл где-то на большую сумму поддельных банкнотов и хотел их сбыть. Лыков указывал тебе цифру? — Указывал. Да я не помню. Эффенбах раскрыл синюю папку, подсмотрел. — 180 тысяч? — Шарап кивнул. — А такие фамилии он называл? Рупейта Дубяга и Самотекин? — Называл. Он искал их по Москве. Питерское сыскное сообщает. По сведениям... Указанные лица взяли у него фальшивые билеты на реализацию и сбежали с ними сюда. Лыков для того их искал, чтобы поквитаться? Для того. Значит, вор у вора дубинку украл, но деловые дают. Впрочем, нам, сыщикам, только легче будет, если они друг друга перебьют. Ладно, поехали дальше. Кличку Большой Сахатый Лыков называл? Не помню. — Не желаешь ты помочь следствию, Шарапов, — сокрушенно констатировал Эффенбах. — Зайка, не могу, знайка. Ну тогда иди отсюда. Завтра зайдешь подписать протокол. Тоська повернулся. — Стой! — А правда, что Лыков такой сильный был, как рассказывают? — Правда. — Но ступай. Завтра опишешь еще приметы Самотейкина. Устал я от вас, безобразников. В то же время в карете с зашторенными окнами Лыков с Федей Заломаем ехали к матери последнего и вели при этом серьезный разговор. — Ты заметил, Федор, что между мною и, к примеру, Верлиокой есть отличие? — А как же, Алексей Николаевич! Спрыть вас он мелко плавает, хош и Иван! — Я не об этом. Верлиока бандит, он людей грабит, а потребуется и убьет. Ты готов по его команде убить? Заломай долго молчал, потом сказал. — Вы же сами меня к нему в службу отдали. — Я тогда считал, что ты как они. А теперь вижу, что ошибался. Если меня в пещере не бросил, значит, у тебя совесть есть. А это в человеке самое главное. Важнее даже и ума. — Алексей Николаевич, а вы кто? — Я чиновник департамента полиции, сыщик. Ловлю убийц, чтобы они кровь человечью не проливали. Федя Заломай шумно вздохнул. — Что, испугался? Только плохое о сыщиках слыхал. — Угу. — А матушка твоя что думает? — Старая она уже. За меня шибко боится. Но в Бога весьма верует и меня тому же учит. Вот видишь, а Бог что говорит? — Не убий. Не укради, так? Вроде так. А чем бы ты у Верлиоки занимался? Этим бы и занимался. Про сыщиков бают, что они хужее разбойников. Мзду берут. А то, кого заарестуют облыжно, а после за деньги выпускают. Есть и такие, согласился со вздохом Лыков. В семье не без урода. В любом деле есть люди честные и бесчестные. Но я вот не такой. Учитель мой, Павел Афанасьевич Благово, тоже. Друзья мои, Титус, Форосков, Я тебя с ними со всеми познакомлю. Не захочешь служить в полиции — не обижусь. Пристрою тебя к другому какому ремеслу. Главное — зарабатывать на жизнь честным трудом. Все равно каким, лишь бы честным, а не людей душить. За разговорами они приехали. Мать Феди Золомая, Платонида Ивановна Кундрицкова, пожилая бедная вдова, обитала в угловой коморке ветхого домика возле Пресненской заставы. Маленькая, подвижная, с добрым морщинистым лицом, она, увидев сыщика, первым делом поклонилась ему в ноги. — Спасибо вам, господин Лыков, что принимаете участие в судьбе моего Феденьки. Прост он, и я проста, а люди-то вокруг лихи. Надобно ему при ком-то состоять, чтобы собственного разума набираться. Я, Платонида Ивановна, хочу взять вашего сына с собой в Петербург. Здесь он пропадет. Как, отпустите? — Петербург? — ахнула старушка. Села, чуть не разрыдалась, но взяла себя в руки. — Что ж, лишь бы Феденьке там было хорошо. Вы уж его не бросайте. Я устрою его на службу, и как только он определится с жильем, то приедет сюда за вами. — За мной? — недоверчиво спросила вдова. — Да. Будете жить вместе с сыном в Петербурге. Вас что в Москве держит? Могилы родителей и мужа? — Точно так, господин Лыков. Ради сына придется чем-то пожертвовать. Ему жить да жить, а без матери плохо. Станете раз в год сюда наведываться, зато Федор на глазах будет. А как женится, да детишки пойдут, поможете их растить. Тут Платонида Ивановна не выдержала и разрыдалась, но не от горя, а от умиления такой перспективой. Быстро успокоилась, благословила сына на отъезд и собрала его нехитрые вещи. Алексей оставил ей свой столичный адрес и 10 рублей денег. «Самое большое — на 2 месяца только прощаетесь», — еще раз успокоил он старушку. И они с Федором уехали. Оставив опять Золомая на квартире в Самотеке, Лыков покатил в Никитники, к Горсткину. Туда же заглянул и Эфенбах. «Ну что, господа, давайте решать, что с Быковым делать будем», — заявил начальник отделения. «Давно бы пора его прекратить, но как? Митрополит крайне неохотно наказывает своих. Переведет отца Николая в отдаленный приход, вот и будет все его наказание». «Я ему дам неохотно», — пригрозил митрополит Улыков. «Благово возмущен, он будет встречаться с Победоносцевым, но нужны улики. Степан, дай совет». «Эх вы, соскари хреновы!» — вздохнул Рогожец. «Никуда без Горсткина. А совет такой — брать Казистова с поличным». «Это как? Он же сам на разбой не ходит? Предлагаешь накрыть его за фальсификацией чая? За это много не дадут, отмажется. Но Быков снабжает всем необходимым головорезов из каменоломни. У них налажено так. Бандиты шлют списки, благочинный собирает посылку и выставляет счет. Раз в месяц к нему приходит Иван Чуркин, и они вдвоем сводят дебет с кредитом. Вот в этот момент и надо его брать, представляете? Валится полиция, а благочинный со знаменитым душегубом коньяки распивают. На столе деньги, расчеты, списки, вещи лежат краденые. Тут уж не отвертится. — Да, это было бы здорово, — согласился Финбах. — Но как узнать, когда именно они соберутся? — Через дичка. — Через какого дичка? — Поясню. Есть у отца Николая дичок при храме. Харлампием звать. Доверенное его лицо. Сволочь при этом неимоверная. Харлампий имеет одну тайную поганую страсть. Раз в неделю он, переодевшись, ходит в драчевку, в бардаки, и спрашивает там девочек помладше. 11-12 годов, чтоб было. Старше его уже не возбуждает. При этом тварь заражает их перелоем. Перелой — триппер. «Так-так-так», — заинтересованно произнес Офенбах. «На драчевке и 8-летних могут предложить за особую плату. Но и те, каких Харлампий заказывают, уже под статью подходят. Называется «Растление девицы, не достигшей 14 лет», если оное было сопровождаемо насилием. Статья 1449 «Уложение о наказаниях. От 10 до 12 лет каторги». «Но он же без насилия», — возразил Горсткин. «А мы сделаем с насилием и свидетелей найдем, чтобы как следует пугануть. В какие заведения ходит твой Харлампий, не знаешь? К Варлиху, к Редкину?» «Очень хорошо. Редкин давно у меня в осведомителях. Возьмем негодяя на акте, составим протокол по 1449, а потом предложим сдать отца Николая. В обмен на смягчение протокола. Уберем насилие, получит только 4 года. Как думаешь, согласится?» «Еще как согласится! Тогда казистому крышка!» «Так ему и надо», — резюмировал Лыков. «Будет знать, как титулярных советников динамитом взрывать». Посмеялись, и Лыков с Эфенбахом уехали на Мясницкую. До поезда оставалось 3 часа. Сыщики заперлись в кабинете, куда надворный советник вызвал только своего помощника Никодимова. Алексей стал диктовать им под запись все, что успел увидеть и услышать в московских притонах за время своих поисков. Начал с описания 2 беглых, встретившихся ему в каторге. Причем Никодимов сразу опознал по приметам Ваську, которого сыщик посадил на буфет. Далее пошли подробности о Верлиоке, Шатай-Оглы, о Смачкине, Ваньке-Пане. Ни один агент Эфенбаха никогда не проникал в те страшные места, которые Лыков спокойно обошел за неделю. Сыскарей интересовало все. Где бывает Верлиока, как поставлена охрана Арбузовской крепости, сколько лет Осикриту и какие пакгаузы на Москве-реке принадлежат Гурию Осмачкину. Лыков рассказал, что вспомнил. Он умолчал только о своих земляках, Зарине и Беседине. Не хотелось ему, чтобы Эфенбах укатал в тюрьму Робин Гудов. «Ну, все, Алексей, пора тебе на вокзал», — сказал на прощание главный московский сыщик. «Спасибо тебе. Весь гадюшник переворошил. Попробуем теперь провести уборку. Жду на коронацию».